Глава 11. Чистка в секторе Коперника. Два мотоскейтера один за другим на скорости вылетели из-за поворота. Ехавший впереди резко затормозил, ударив ногой по заднику доски. Второй остановился, уперевшись руками приятелю в спину. «Что за черт?» — удивленно произнес он. Проход впереди был перекрыт группой людей в камуфляжной форме, вооруженных электрошокерами с длинными жесткими плетьми, состоявшими из нескольких наборных металлических элементов, насаженных на гибкую ось. «Эй, вы двое!» — указал на мотоскейтеров один из них. «Оставайтесь на месте!» Трое человек двинулись в сторону парней. Мотоскейтеры быстро переглянулись. «Я всю жизнь мечтал о такой встрече», — усмехнувшись, сказал один. «Валим отсюда!» — поддержал его приятель. Развернув скейты и ударив по педалям приводов, ребята кинулись в соседний проход, но не проехав и сотни метров, они налетели на новый кордон. На этот раз люди, перекрывавшие проход, были одеты в темно-зеленую униформу комендантов. «Да что им здесь надо?» — крикнул на ходу ехавший первый мотоскейтер. Выдернув из-под куртки заточенный металлический прут, он вывел скорость скейта на максимальную. Оказавшийся на его пути комендант проворно увернулся от удара прута и, присев с оттяжкой, ударил мотоскейтера дубинкой по коленям. Перевернувшись через голову, парень полетел на мостовую. Вывернувшаяся из-под его ног доска ударила в стенку корпуса, подпрыгнула в воздух и, перевернувшись, упала на пол, бешено вереща колесами. Второй мотоскейтер счел за лучшее остановиться. Его тут же схватили и, завернув руки за спину, заставили упасть на колени. «Эй, да что вы делаете?» — закричал парень. «Это же не ваша зона!» «Тебя забыли спросить», — насмешливо произнес подошедший к нему комендант и неожиданно, почти без замаха, хлестко ударил стоявшего на коленях мотоскейтера раскрытой ладонью по лицу. Голова парня дернулась в сторону. Из горла его вырвался захлебывающийся всхлип, и широкие струи алой крови потекли из расквашенного носа. Державшие мотоскейтера коменданты отпустили его руки, и парень рухнул на четвереньки. Несколько капель крови упали на блестящий носок сапога коменданта. «Документы!» — протянул руку комендант. Не поднимая головы, парень провел ладонью по носу. Размазав кровь по щеке, он достал из внутреннего кармана куртки удостоверение личности и протянул его коменданту. Комендант вставил карточку в щель портативного переносного идентификатора. Тем временем его подручные перевернули на спину неподвижно лежавшее тело упавшего мотоскейтера и обшарили его карманы. Найденные у него документы передали на проверку. «На первый взгляд все в порядке», — сказал, проверив удостоверение, комендант. «Но все равно задержите этих двух придурков и отправьте на медицинское освидетельствование». «Одного поправил начальника комендант, подавший ему удостоверение второго мотоскейтера. Тот, что размахивал заточкой, свернул себе шею». «Нам забот меньше», — безразлично пожал плечами старший комендант, передавая в руки помощнику документы мотоскейтеров и идентификатор. Мотоскейтеры с перемазанным кровью лицом и мертвое тело его приятеля оттащили в сторону. Из-за поворота показалась группа людей в камуфляже. Возглавлял их низкорослый шеф службы безопасности информационного отдела Гетри Стоянович. «Рад видеть вас, господин Стоянович», — сделал приветственный жест рукой старшей группы комендантов. «Не могу сказать того же самого, господин Строп». Информационник мрачно посмотрел снизу вверх на подтянутого стройного коменданта, одетого в новый с иголочки мундир. «Вы решили лично возглавить операцию?» Не обращая внимания на явное недружелюбие Стояновича, улыбнулся Строп. Должно быть, в секторе Ломоносова тоже командовали вы. А что, собственно, произошло в секторе Ломоносова? Не слишком старательно изобразил непонимание Стоянович. Ну-ну, господин Стоянович, продолжая улыбаться, покачал головой Строп. Вы прекрасно понимаете, о чем идет речь. От имени руководства нашего отдела я хочу сказать, что мы считаем инцидент в секторе Ломоносова досадным недоразумением. С нашей стороны, несомненно, было ошибкой довериться такому человеку, как Галкин. Стоянович посмотрел на блестящие сапоги коменданта. «Вы испачкались кровью», — сказал он. «Надеюсь, что сегодня это будет последняя кровь», — ответил на его замечание Строп. «Буду рад, если наша совместная операция послужит началом долговременного и взаимовыгодного сотрудничества. Мы ведь оба профессионалы и всегда сумеем договориться между собой. Против общей угрозы нужно действовать сообща». «Не обольщайтесь, господин Строп», — по-прежнему не принимая дружеского тона, ответил Стоянович. «Если бы не инициатива господина Бермера, который решил заручиться поддержкой совета, я прекрасно обошелся бы и без вашей помощи». Строп развел руками. «Надеюсь, что мы, по крайней мере, не помешаем», — с иронией заметил он. «Ваши люди успели занять исходные позиции?» — по-деловому поинтересовался Стоянович. «Все сделано в соответствии с договоренностью», — перестал улыбаться комендант. «Отряды численностью по 10 человек каждый блокируют все 5 лифтов сектора, 3 пассажирских и 2 грузовых.